Глава первая. Лифт в никуда. Первый пич Паши Чугуна. «Осталась одна минута», — голос из Поднебесья огласил несправедливый приговор. «Одеть надежду, надеть одежду. Причем тут эта надежда?» Внутренний голос уводил в сторону от происходящего на сцене. А сцена плыла под ногами, уносила туда, где надежда надевала одежду, и не было всех этих незнакомых людей, которые ровным счетом ничего не понимают в проекте и вообще... «Осталось 30 секунд. Переходите к сути проекта, Павел». «Да, переходите к сути. Переходите к сути. Суть. Она ведь в чем? Она ведь в том, чтобы как можно больше людей узнало друг о друге. И больше узнали друг друга. Они. Ведь это здорово же. Да? Нет? Так вот я и предлагаю, чтобы все в нашей социальной сети. Вместе. Так сеть называется. А то, что есть другая, так это не то. И ровно в тот же момент, как будто молот Торы, упавший на сцену. Время закончилось, жюри, прошу ваши вопросы выступающему. Время действительно закончилось, неотвратимо и бесповоротно, как и надежда, будь она проклята с ее одеждой. Павел, так в чем все же суть вашего проекта? Доносится голос из расфокусированного пространства. Голос принадлежит заместителю ректора универа. Первому в истории нашего учебного заведения декану факультета стартапов Даниилу Петровичу Светлякову, или просто Даниилу, как он сам себя просит называть, несмотря на всю эту вузовскую субординацию. «Даниил Петрович! Даниил Петрович!» — лепечет Павел, оглядываясь на нахмурившую брови Анну Витальевну Розгину, заместителя ректора по учебно-воспитательной работе. «Можно, Даниил? Вы, Павел, успокойтесь». Декан проигнорировал выразительную мимику Анны Витальевны, которая следила за таймингом, и, погрузившись в свой блокнот, начал выискивать что-то одному ему известное в недрах пространства в клеточку, испещренного рукописным текстом. А блокнот этот... В общем, блокнот этот достоин отдельной истории. О нем в университете ходили легенды. Студенты старших курсов рассказывали, что из этого блокнота можно попасть прямиком в самый настоящий федеральный стартап-акселератор. Говорили, что несколько студенческих стартапов именно так, прямо с его страниц, благодаря легкой руке и связям Даниила, стали настоящими бизнесами. Со всеми атрибутами, счетом в банке, собственным офисом, сайтом, статьями в экономических изданиях и публикациями в популярных телеграм-каналах. В общем, блокнот так и называют «трамплин». А когда хотят оценить перспективы проекта, говорят «попал в трамплин», значит, про этот проект в скором времени следует ожидать интересных новостей. «Да, Даниил, я спокоен», — соврал Павел собеседнику и тут же добавил себе беспокойство, подумав, «а чему там про меня быть в трамплине?» «Ну вот тогда спокойно нам расскажите, в чем суть вашего проекта, желательно не за 5 минут, ведь это время вы уже использовали». Вот как бы вы описали свой проект в одном предложении? В чем его УТП? Вы же знаете, что такое УТП? Вопросы следовали пулеметной очередью и не оставляли шансов укрыться за уютным внутренним диалогом. Ну, вместе — это новая социальная сеть, где люди знакомятся, общаются, они там могут что-то делать вместе. Простите, а других вариантов у них нет, чтобы знакомиться и общаться? Только в вашем вместе они могут, а в другом месте не получится у них? Неудачный каламбур, поддержанный высоким, почти фальцетным голосом, перерезал реплику Павла поперек. Хозяин голоса и автор каламбура, советник ректора университета Степан Васильевич, именно Васильевич, никаких тебе Степанов, черный. За глаза его называли по-всякому, и СВЧ, и микроволновка, и черный плащ, и даже Тупак Шакур. Но горе тому студенту, который попался на осквернение имени собственного. Говорят, что были случаи, когда даже Анна Витальевна ничего не могла поделать с отчислением студентов, замеченных в публичном неуважении к черному. Правда, забывают упомянуть, что успеваемость тех студентов была не той, ради которой целый проректор по учебно-воспитательной работе будет бросаться на корпоративные амбразуры. Не дожидаясь ответа, черный продолжил. «Вот вы представьте, Павел, что делаете elevator pitch. Вы знаете, что такое elevator pitch? Ну, разумеется, не знаете. Я вам расскажу. И заодно всем остальным, кто после вас собирается потратить наше драгоценное время на то, что вы называете презентация проекта. Так вот, представьте себе, что вам, Павел, повезло оказаться со мной в одном лифте. Только вы и я. И пусть даже это будет не наш университетский лифт на 3 этажа, пускай это будет лифт на самую верхушку Лахта-центра, прямо из паркинга, где мы поставили свои автомобили. А, простите, я забыл, у вас, конечно же, нет своего автомобиля, вы же адепт шеринговой экономики, не владеете, а пользуетесь. Ну ладно, ваше право, тогда едем из холла. Вам не повезло, у вас времени меньше на 1 этаж. Итак, только вы и я. И ваше жгучее желание продать мне свой проект. Так вот, Elevator Pitch — это такая презентация, которая уместится в это наше маленькое лифтовое путешествие и при этом сможет донести до меня основную мысль вашего проекта, вашу идею, или, как сказал Даниил Петрович, ваше УТП. Впрочем, это только Даниил Петрович раздает вам всем шансы авансом. Лично я считаю, что вы не донесли бы до меня мысль, даже если бы нас заперли в купе поезда «Москва-Владивосток». Знаете почему? Я вам скажу. Потому что идеи в вашем проекте нет, доносить нечего, поэтому в поезде мы с вами ехали бы в тишине, мне с вами было бы скучно, а вам со мной непонятно. Лично я считаю, что с этим выступающим пора заканчивать. Вопросов к проекту нет, потому что и проекта, по сути, нет. Все эти попытки перепридумать уже придуманное никогда ни к чему не приводили. Предлагаю быстро разобраться с оставшимися и заняться, наконец-то, делами. Как смотрите, Анна Витальевна? Анна Витальевна невозмутимо перевела взгляд поверх головы отшутившегося Черного и остановила его на Павле. «Павел, вам от жюри поступило 2 вопроса. По сути, 1. Степан Васильевич просто уточнил вопрос, заданный вам ранее Даниилом Петровичем. Коллеги просят вас коротко пояснить, в чем состоит суть вашего проекта. А так как экскурс в разъяснение англицизмов и лекции по географии с логистическим уклоном заняли непростительно много времени, у вас есть ровно минута, время пошло». Несправедливость, разлитую в пространстве актового зала универа, можно было резать тонкими кусками и намазывать на бутерброд обиды, который Павлу предстояло публично съесть. «Анна Витальевна, Даниил... Даниил Петрович, спасибо за возможность дополнить мое выступление». Начать с комплимента, вроде неплохая идея, но надо ли тогда благодарить и Черного? А если надо, то за что? Ведь он, по сути, разгромил мой проект, смешал меня с грязью. Опять на сцену вышел внутренний диалог. «Степан Васильевич, вам также спасибо за расширение моего кругозора, и я, безусловно, готов потратить эти драгоценные секунды из той минуты, что великодушно выделила мне Анна Витальевна, чтобы продемонстрировать мое уважение к вашему опыту и квалификации». Черный приосанился, оглядел зал, кивая головой и, как бы говоря слушателям, «Ну, а я что говорил?» «Все же знают, сколько успешных проектов вы запустили своими, можно сказать, руками. Их не счесть. И если их поставить друг на друга, можно построить еще один Лахта-центр, где вы, безусловно, будете кататься на лифте с новыми, неокрепшими проектами, а они будут вам пичить свои презентации. Ну а вас можно смело называть наш университетский супергерой, наш черный плащ. А суть моего проекта я не могу раскрыть за 1 минуту, потому что он слишком большой и сложный, а вы не... Чугунцов, остановитесь!» Теперь на бутерброд можно было намазывать тишину. Тишину, в которой стыдливо висела фамилия Павла. Моя фамилия. Фамилия создателя проекта «Вместе». И, видимо, в скором времени бывшего студента универа. Время закончилось. Следующий проект.